И тут, когда старая сука задала последний вопрос, он вспомнил. «Сэм Лумис?» «Еще как слышал!» «Тот самый, что был замешан в серьезное дело об убийстве много лет назад, когда арестовали одного сумасброда, который замочил кого-то в старом отеле. Мотель Бейтса в пустынной местности, в окружной дороге. Заведение сгорело, а дорога все еще там. Ее мало кто пользуется, потому что рядом проходит главное шоссе, и уж наверняка ее никогда не воспользуется сегодня. Как долго они уж едут? Если он правильно помнил, скоро должен быть поворот». Босс ощурился, вглядываясь вперед, однако дождь лил так сильно, что дворники не успевали расчищать лобовое стекло, и все тонуло во тьме. Прогремел гром, а потом молния осветила дорогу впереди, и в ее свете он успел увидеть то, что хотел. Полегче. — Сестра! — Да? — Видите развилку? Вон там. Возьмите вправо, это самый короткий путь к городу. — Спасибо. Ему послышалось, что... Она хихикнула? Или нет? Скорее напоминала покашливание. Вы простужены? Она покачала головой. Нет, я здорова. И правда здорова. Крупноват, почти такого же роста, как и он, но Бо был уверен, что сумеет справиться с ней. Нужен один хороший удар, чтобы она отключилась, а потом он выбросит ее на дорогу. После этого он сядет за руль и к черту Фейервелл прямиком... В Рейвенсвуд вдоль границы штата с ветерком. Теперь они тряслись по проселочной дороге, в темноте то и дело подай в рытвень. Ему показалось, что сейчас она начнет говорить ему все, что думает об этой дороге, но монах не молчал. Да и гроза понемногу унималась. Может быть, и дождь скоро кончится. Теперь надо заставить ее остановиться. Среди деревья приятно и темно. Супер! Пора действовать! Когда он открыл рот... Оказалось, что это он простужен. Во рту у него пересохло, горло сделало словно ватное, а внутри все сжалось. С ветерком, черт, побери! Он залез в карман куртки и вытащил пачку сигарет. — Можно закурить? — спросил он. Она быстро дернула головой. Точно он отпустил какую-то грубую шутку. Так ему хватило свет, чтобы заметить улыбку на ее лице. — А спички у вас есть? — спросила она. — Что за идиотский вопрос? Вместо ответа он достал коробок спичек и показал его, а потом кивнул. — Не могли бы вы притормозить на минутку, чтобы я прикурил? — Конечно. И она съехала на обочину и остановилась возле деревьев. — Прекрасно. Он немного выждал, стараясь рассчитать свои движения. — Сначала закури, потом быстро ткни ей сигаретой в лицо, а она дернется, вскинет руки. Вот тут ты и получишь свое, красотка, в самый бок. Потом она... Уронит руки, задвинь ей в челюсть, и все, финиш. Бо вставил сигарету в рот, чиркнул спичкой, ладонями прикрыл огонек. Когда спичка вспыхнула, сестра растворилась в сиянии света, да так на секунду, две, за которые она успела нагнуться и подобрать то, что лежало у нее под ногами. Глава восьмая. Клейборн потерял счет времени. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем прибыла полицейская машина, а когда она въехала на парковку, дождь прокатился. В машине было три человека, и водитель остался сидеть за рулем, а двое других вышли и направились к входу, где их ждал Клейборн. Они коротко представились друг другу. Крупный седовласый мужчина с толстой шеей был капитан Беннинг, а худощавого рядового полицейского звали Новотны. Клейборн задумался. Почему люди ничем не примечательны, всегда шефы полиции, а отличающиеся ярким внешним видом индейцы? Не то чтобы Беннинг не производил впечатления профессионала. Он засыпал Клейборна вопросами, прежде чем они успели войти в холл, а потом приказал Новотна остаться там и взять показания у Клары в регистратуре. Беннинг и Клейборн направились прямо к лифту. — Извините за задержку, — сказал Беннинг, когда кабина опустилась. — Слышали о происшествии? — О каком происшествии? — Автобус компании «Грейхаунд» столкнулся лоб в лоб с большим полуприцепом и перевернулся на выезде из Монтроза. Пока известно о 7 погибших и около 20 раненых пассажирах. — Да там сейчас почти все. Люди из департамента шерифа, скорые, наши сотрудники. Кроме того, у нас есть проблемы с подачей энергии вследствие грозы. Сколько всего сразу? Клейборн слушал, время от времени кивая, однако слова капитана не доходили до его сознания. Его интересовало только то, что произошло здесь, в библиотеке. И у него снова один с другим стали возникать вопросы. По распоряжению Клейборна Отис накинул простыню на тело, но больше в помещении ничего не трогали. Теперь Беннинг задавал вопросы им обоим, записывая ответы в блокнот. Спустя какое-то время он послал Отиса за Алленом, и когда охранник пришел, расспросы начались по новой. Да, всю территорию вокруг осмотрели. Все, включая сараи и помещения, где живут служащие. По указанию Клейборна незаметно и тщательно осмотрели и саму больницу. Палаты, туалеты, кухню, прачечную, даже кладовки, в которых хранились швабры. «Зря потратили время», — сказал Беннинг, захлопнув блокнот. «Ваш человек надел одежду жертвы и вышел наружу. Скорее всего, он направился прямо к фургону, в котором приехали сестры». «Но сестра Купертайн тоже уехала», — сказал Клейборн. «Разве она не узнала его?» «Капитан!» Беннинг обернулся на голос. Явился еще один человек в форме, тот, что прежде оставался в машине. Беннинг двинулся к вновь прибывшему, остановившемуся возле дверей. «Что там еще?» — спросил он. Полицейский заговорил приглушенным голосом. Когда Беннинг ответил, его слова звучали громко и отчетливо. «Господи, боже ты мой!» — произнес он. Клейборн направился к ним мимо книжных полок. «Что случилось?» «Фургон!» — нахмурился Беннинг. «Какой-то торговец заметил его только что, когда ехал по кружной дороге. А в машине был телефон, и он сразу позвонил в пожарную часть». «В пожарную часть? Что произошло?» Беннинг засунул блокнот в карман. «Узнаю, дам знать». Пожарная часть. К Клейборну вернулось то нереальное ощущение, которое он испытывал в тот момент, когда Отис окликнул его в библиотеке. Кошмарное чувство. Будто что-то поджидает его. Не было смысла бежать куда-либо. Рано или поздно придется столкнуться с этим лицом к лицу. Только тогда и удастся очнуться. — Могу я поехать с вами? — спросил Клейборн. — Моя машина здесь. — Хорошо, если хотите, поезжайте следом. Беннинг направился к выходу. — На случай, если потеряете меня из виду, это на окружной дороге. — А, не беспокойтесь. — Не потеряю, — сказал Клейборн. И все-таки он его потерял. Пока Клейборн инструктировал Отиса, предупреждая его о необходимости сохранить происшествие в тайне, патрульная машина покидала парковку. Двое полицейских остались, чтобы снять показания с других сотрудников больницы и вызвать санитарную машину для транспортировки тела сестры Барбары. Беннинг не нуждался в водителе. Когда Клейборн вырвал на дорогу, габаритные огни машины Беннинга уже виднелись далеко впереди. Клейборн давил на газ. Скорость зашкалила за 70. Бесполезно. Машина впереди, должно быть, выдавала 90, а то и больше, и он не мог соревноваться с ней на мокром асфальте. Спустя минуту-другую полицейская машина свернула в сторону и исчезла совсем. Клейборн бросил скорость до 60, но все равно от него требовалось полное внимание, чтобы машину не занесло. В результате он проскочил мимо развилки и был вынужден возвращаться, когда осознал свою ошибку. Свернув на окружную дорогу, а он уже знал, куда едет. На шоссе промытый дождем ночной воздух был прохладным и свежим. Здесь же резкие запахи смешивались с тошнотворной сладковатой вонью. И, посмотрев в ту сторону, где горели огни, Клейборн понял, откуда она исходит. Он ожидал увидеть пожарные машины, однако на обочине дороги были припаркованы только две машины. Их фары освещали третий автомобиль. Клейборн узнал фургон, или то, что еще недавно было фургоном. Лобовое стекло отсутствовало, в обгоревшей крыше кабины зияла дыра. Дверцы висели на полурасплавившихся петлях. Задней части не было вовсе, а капот приподнялся, обнажив искореженный металл, над которым велись струйки дыма и бензиновые испарения. Под пузырившимися покрышками были разбросаны битые стекла и какие-то обломки.